Глава 12. «Вы кто?» — сипло спросил я из-за пересохшего от жажды горла и немного от волнения. Мне показалось подозрительным, что за мной так быстро прилетели те, кто знает мое имя. А я не был слишком известной личностью в космосе. «Мы из службы спасения», — ответила женщина, не переставая широко улыбаться. «Со станции пришел сигнал о том, что здесь появилась биологическая активность. Идентификатор ДНК выдал вашу личность. Мы готовы доставить вас домой». «Домой? На Землю или на станцию?» Решил я уточнить. «На станцию, разумеется. О Земле нам ничего не известно», — менее доброжелательно произнес мужчина. «А вы, случайно, не работаете на одного космического гангстера?» Спросил я прямо, чтобы точно убедиться в честности намерений внезапных спасителей. «Не понимаю», — женщина улыбнулась мне еще шире. «У меня сложилось впечатление, что они относятся ко мне как родители к усыновляемому ребенку с умственным отклонением. Терпеливо и снисходительно, доброжелательно. Очень похоже на методы станционных жителей. По мимической реакции я не смог определить, Джан Боб их послал или нет. Сколько баллов добавят вам за мое спасение?» Реакция на вопрос огорчила меня. Они не поняли его. И это значило, что они не жили под управлением системой. «Нисколько», — ответил мужчина. «Это наша работа». «Возможно, и так. Хотя, насколько я помнил, любая работа оценивалась баллами. Трудотерапия на станции была в почете. Пауза в моих сомнениях затянулась. Не хотелось совать голову в ловушку, но и находиться среди штабелей было уже невыносимо. И жажда становилась все нестерпимее». «Ладно, спасибо за то, что сработали так оперативно». Я ступил на аппарель. «Что у вас с собой?» — спросил мужчина. «Продуктовый набор, потребительская корзина выживальщика». Я растопырил перед ним пакет, показывая содержимое. «Если возникнет интерес, можем договориться о цене». Мужчина потер подбородок. «В бутылках алкоголь». «Да, вы правы. Причем отменного качества. Можете оценить его по нисходящему от меня амбре». Я отдохнул и закашлялся из-за пересохшего горла. «В водичке бы». «Проходи». Мужчина уступил мне дорогу, приглашая пройти внутрь судна. Не хотелось становиться к нему спиной, не зная, чего ждать. Но я рассчитывал на модификации в случае потасовки. Пока мы стояли друг напротив друга, я присмотрелся и не увидел на нем характерных полосок, остающихся после операции вживления. Меня проводили внутрь судна. Аппарель бесшумно закрылась за нами. Мы оказались в небольшом помещении, напоминающем кухню. Женщина набрала мне стакан воды и передала. «Огромное спасибо!» Искренне поблагодарил я ее и, прежде чем сделать глоток, понюхал воду. Ничем подозрительным не пахло. Тогда я залпом осушил стакан и вернул его женщине. «Еще?» — попросил я. «Запекся немного под этим бешеным солнцем». Она засмеялась и выполнила мою просьбу. Типичное поведение, свойственное жителям, воспитанным системой. Женщина подала мне наполненный стакан. «Меня зовут Клотис, а напарника Бруай». «Очень приятно, вам идет это имя. Хотел бы уточнить. Ваша служба спасения не находится под управлением системы?» «Нет, мы из детей, не прошедших отбор. Детство до 14 лет провели с родителями на спутнике, а потом нас забрали и отдали в интернат на воспитание девиантам, коими мы сами и являлись». «Печальная история», — вздохнул я. «Вы отвезете меня на станцию, к которой я приписан?» «Конечно, Гордей, именно туда мы и направляемся», — пообещал мне Бруай. Он не справился с собой. Мне хватило мгновения, чтобы заметить реакцию на собственную ложь, отразившуюся в мимике. Ни на какую станцию они меня вести не собирались. Или собирались, но не на ту, на которую мне было надо. Из оружия в моих руках находился только пустой стакан. Я посмотрел на затылок Брая и молниеносным броском отправил его туда. Мужчина упал в брызгах стекол. Я упал следом, парализованный неведомой силой. «Раскусил-таки», — нагнулась надо мной Клотис. В ее лице больше не было и капли доброжелательности. «Кто вы такие?» — спросил я. «Лицевые мышцы и речевой аппарат работали, как и прежде». «Охотники за головами», — сообщила она. «За тебя и твою подругу обещают хорошие деньги. Особенно за подругу. Кстати, мы собираемся использовать тебя, чтобы достать ее. Как думаешь, ты для нее важен?» «Нет. Мы расстались. Она сбежала с другим». У меня не получилось сохранить серьезное выражение лица. «Выгораживаешь. Думаешь, я поверю тебе? Да за такие деньги я загляну во все черные дыры, чтобы найти ее». Клотис пнула меня в ребра. «Можешь ничего не отвечать. Мы подключим твой нейроинтерфейс к нашему прибору. который вытянет из твоих мозгов и модификаций всю нужную информацию». «Вы совершаете ошибку. Джан Боб не заплатит вам. Он слишком жаден и умен, чтобы разбрасываться такими деньгами. Мы с Айрис работали на него и многое знаем о нем, поэтому предупреждаю, что иметь с ним дело слишком рискованное занятие». Мои увещевания не возымели эффекта. Клотис только усмехнулась. Она легко подняла на руки бесчувственное тело напарника и уложила его на стол медицинского модуля. Я догадался, что у нее тоже были силовые модификации, и что они никак не связаны с системой. Модуль был простым, не особо эффективным, но универсальным. Мне пришла на ум одна невероятная идея. «Послушай, Клотис, я выбрался в космос, чтобы помочь одному больному человеку. Предлагаю сделку. Мы отправляемся на Землю. Лечим этого человека от смертельной болезни вашим модулем, а потом решаем, как поступить дальше. Возможно, земной климат прочистит вам мозги, и вы забросите вашу опасную работу». Не знаю, на что я надеялся, но мне хотелось верить, что у каждого человека в душе есть хоть какая-нибудь порядочность и великодушие. «Замолкни, а то отключу совсем», — не оборачиваясь, пообещала Клотис. Сказано это было таким тоном, что я поверил. Кажется, мои модификации сыграли против меня. Я чувствовал, как искусственные мышцы не дают мне пошевелить конечностями, а все остальные вживленные устройства никак не реагируют на команды мозга. Злить Клотис еще сильнее не хотелось, чтобы совсем не потерять контроль над ситуацией. «Как вы меня нашли?» — спросил я. «Элементарно. Мы слушали переговоры всех судов, контактирующих с Землей». «Значит, то, что мы спрятались на ней, известно всем?» «Разумеется. Мы могли бы вычислить вас и там, но не хотелось проблем с законом». «С законом? С каким?» «Земля вроде как заповедник, охраняется высшими от посягательств извне. Тут можно и прочистку мозга схлопотать. Нам с Браем это не нужно. К тому же дураку ясно, что на этой планетке никто долго не задержится. Мы были правы». «Вообще-то мы собирались жить на ней постоянно до самой смерти, если бы не больная жена следователя». «У всех хороших дел плохой конец. Это правило я выучила давно. Поэтому не надо давить на жалость. Будь мужчиной, прими судьбу с гордо поднятой головой». «Давай угоним у Джан Боба грузовик с товаром и заработаем кучу кредитов». Предложил я идею, внезапно пришедшую на ум. «Наверняка это будет стоить дороже, чем моя жизнь или наша Сайрис». «Конечно, дороже. Во всех смыслах», — усмехнулась Клотис. «Я не хочу до скончания века, который будет после этого слишком короток, прятаться по заброшенным станциям». «Да что ж вы так верите в его всемогущество?» — возмутился я. «Не преступник, а настоящий бог криминального мира. Видел я его и не считаю богом. Да, он развил себе какие-то способности выше средних, но остался человеком со всеми ошибками и слабостями. Сдайте его высшим, и дело с концом. Пусть они прочистят ему мозги или переработают витаминное желе, мне уже без разницы». «Высшие не платят». «Ну, можно хоть раз сделать что-то для души. Очистить космос от дерьма и потом спокойно гонять по нему без страха. Вот вы взялись за это дело из жадности. А сами боитесь, что если что-то пойдет не так, у вас возникнут серьезные проблемы». «Заткнись», — сверкнула глазищами Клотис. Я почувствовал, что она на грани, и замолчал. Надо было самому успокоиться и поразмышлять, что можно предпринять в этой ситуации. Как мне не хватало нашей команды. Камила уже давно бы сняла все блоки, а космические охотники за головами были бы вынуждены подчиниться нам и терпеть, пока их корабль используют в качестве мобильного госпиталя. Блоки. Ясно, что они перехватили управление моими мышцами, используя нейроинтерфейс. «Тамара Львовна», — обратился я мысленно к своему виртуальному посреднику. «Молчок». Посредник был подавлен или заменен. Попробовал отдать приказ искусственным мышцам согнуть правую руку. Бесполезно. Никакой реакции. Не стоило думать, что охотники за головами — дилетанты, допускающие кучу оплошностей. Бруай пришел в себя, открыл глаза и промычал. «Что это было?» «Тебя вырубили стаканом в голову, потому что ты не умеешь себя контролировать. Сколько раз говорила, что улыбка — лучшая маскировка. Улыбайся, и никто не поймет, что у тебя на уме». «Ладно, буду улыбиться, вделая не в дело, как идиот». Напарник сел и посмотрел в мою сторону. «Ты его отключила?» «А что оставалось делать? Он силен и резок, как и предупреждали. Проломил тебе череп стаканом. Я даже не увидела бросок. Только на замедленном повторе разглядела. Не будь модуля, ты бы уже был покойником». «Простите», — произнес я. «Мои руки сработали быстрее мысли. Надо было вырубить Клотис стаканом, а вам сломать шею, пока вы стояли ко мне спиной». «Вот тебе еще одна ошибка», — поучительно произнесла Клотис. «Никогда не поворачивайся к преступнику спиной». «И вот вам третья ошибка. Никогда не работайте на Джан Боба», — добавил я. Отпустите меня, расстанемся друзьями. Я оставлю вам коньяк и кофе. Выпейте за мое здоровье. Останетесь с хорошими продуктами и замечательными воспоминаниями. Ну?» «Он несносный болтун», — заявила Клотис. По моим нервам пробежал импульс, отключивший речевой аппарат. Мне осталось только дышать и вращать глазами. Наговорил себе на полный паралич. Хотя я еще мог думать. Спасибо системе, придумавшей непосредственный способ взаимодействия между собой и человеком. Можно было попытаться избавиться от оков усилия мысли. Тамара Львовна не отзывалась, как я не старался достучаться до нее ментальным зовом. Конечно, не стоило называть своего помощника именем того, кто тебе не особо нравился. И вообще, стоило бы договориться с нейроинтерфейсом насчет запасного канала для подобных случаев блокировки, расположить в пяточной кости дублирующую часть, активирующуюся мысленной командой «Ахиллес». Бруа и Клотис подошли ко мне. «Мы разблокируем тебя на несколько минут, чтобы ты сообщил своей подруге о том, что ждешь ее на орбите планеты. Если не выполнишь нашу просьбу или вздумаешь применить силу, мы включим режим «Инквизитор». Если не знаешь, что это такое, то лучше соглашайся на наши условия сразу. Половина людей, однажды испытавших его на себе, на всю жизнь остаются идиотами. Моргни, если понял». Хищно улыбнулась Клотис. Я моргнул. Через мгновение мои оковы спали, а я растекся по полу, как желе. «А как я ей сообщу? На Земле нет общих коммуникаций с космическими. У нас там своя технологическая атмосфера». «У тебя есть земной передатчик». Я догадался, что речь шла о моем смартфоне. «Он не звонит так далеко. Ему нужны станции для передачи сигнала». Мне показалось, что охотники за головами технически слишком безграмотны для своей работы. «Ты звони, а мы придумаем, как передать его твоей подруге». Клотис наклонилась надо мной и вынула из кармана телефон. «Что тут у нас? Ага, примитив, разблокирующийся пальцем. С кем мы тут общались больше всех? Ага, с Айрис, как и следовало ожидать. Для плохо расставшихся людей вы слишком много общаетесь». Она набрала ее номер и ставила телефон в мою ватную ладонь. Из динамика доносились длинные гудки. «Алло?» Айрис взяла трубку. Я почувствовал, что она взволнована и осторожна. Мой звонок был ей подозрителен. «Привет, это я, Гордей». «Привет, что случилось?» Она теперь была уверена, что у меня проблемы. «Я тут попал к хорошим людям, которые хотят видеть нас обоих. Они отключили мои модификации». Кулак Брая навис над моим лицом. «Инквизитор», — напомнил он мне последствия ненужной самодеятельности. «Я предупреждала тебя, Гордей, не покидать Землю, расхлебывая сам свою ситуацию. Меня им не поймать через тебя. Если больше не суждено свидеться, прощай, вспоминая обо мне тем именем, которым звала бабушка, и я буду помнить тебя». После этого странного монолога, который я никак не ожидал услышать, она хладнокровно отключилась. Я убрал телефон в карман и посмотрел на охотников до моей головы. «Я же вам говорил, у нас с ней больше ничего нет. Она не станет ради меня рисковать собой. Эта сучка слишком любит свободу и не станет связывать себя отношениями, ограничивающими ее». Клотис и Брай переглянулись. «Ну и стерва она у тебя», — усмехнулся Брай. «Я бы даже посочувствовал тебе в другой ситуации, если бы не вознаграждение». Меня снова растянуло по полу окаменевшими искусственными мышцами. «Сдадим тебя заказчику, на гонорар купим зонт и отправим его искать твою стерву», — упиваясь мечтами, глядя мне прямо в глаза, сообщила Клотис. «Так просто мы не сдадимся». Брай возился в моих пакетах, вынул из него коньяк и заговорщически обратился к напарнице. «Почему бы нам не предаться веселью?» «Никакого веселья, пока деньги не будут у нас», — отрезала Клотис. «Он сказал, что у него есть кофе. Слышала об этом напитке от людей, но никогда не пробовала». «Ну, кофе-то кофе. Но бутылку алкоголя возьму. Вдруг напиток не понравится». Они оставили меня лежать на полу и исчезли в другом отсеке вместе с моими пакетами. Украли ворованное. Я прокрутил в голове разговор с Айрис. Разумеется, я ни на секунду не поверил ей. Она исполнила концерт для моих похитителей. Чему она упомянула в каком-то кривом, притянутом за уши контексте имя, которым звала ее бабушка? Ириска. Щупальца нейроинтерфейса дали о себе знать ожившими сигналами в нервных окончаниях. Теперь я осмысленно, обращаясь именно к устройству, произнес «Ириска». Оковы моментально спали. Искусственные усилители слушались моих мысленных приказов так же хорошо, как и до пленения. Почему Айрис не призналась мне в том, что существует альтернативная команда для обхода блокировки? Наверное, она предполагала, что подобная ситуация может возникнуть. И лучше, чтобы я не знал о ней до поры. Как хорошо, что охотникам за головами пришла идея позвонить ей. Действовать надо было быстро, чтобы не дать опомниться похитителям. Сколько у них припасено способов обездвиживания человека, я не знал и не хотел знать. Дверь в соседний отсек открылась привычной командой глазами. Бруа и Клоти стояли ко мне спиной и разливали в бокалы, похожие на мензурки, кипяток. Это был подарок судьбы, которым я не мог не воспользоваться. Рванул вперед и ударом в затылок сбил с ног Бруая. Его напарница отшатнулась, но почти сразу ринулась ко мне, чтобы успеть нанести удар, пока я вырубал ее товарища, но просчиталась. Нарвалась солнечным сплетением на мой кулак и хлопнулась на пол, ловя ртом воздух. Бруай лежал без сознания. Я схватил Клотис, поднял ее на ноги и зажал ей руки за спиной. Надо было чем-то ее обездвижить. Мгновенной оценки хватило, чтобы увидеть ящики вдоль одной из стен помещения. Я бесцеремонно отволок ее к ним и принялся одной рукой выдвигать их по очереди, чтобы найти шнур или какую-нибудь стяжку. Спрашивать женщину о том, где и что у них хранится, было бесполезно. Она никак не могла раздышаться. Наверное, я немного перестарался силой удара. Мне повезло. В самом нижнем ящике лежали разнообразные предметы для ограничения физической свободы. Наручники, самозатягивающиеся петли, колодки и прочие штуки, принцип работы которых я не смог сразу разобрать. Воспользовался тем, устройство которого было понятно. Защелкнул на Клотис наручники, а ключи от них убрал в карман. Затем пристегнул ей ноги, чтобы не вздумала бегать или брыкаться, и усадил на стул. Затем обездвижил тем же способом безвольного Брая, но оставил его лежать. Клотис понемногу начала разговаривать. «Недооценили мы тебя, землянин. В ориентировке было сказано, что ты не особо опасен. Без управления Айрис не способен принимать решения». «Что?» – удивился я. «Записали меня в космические подкаблучники? Надо будет отблагодарить человека, который составлял мой психологический портрет. Как видите, могу и без Айрис». «Как ты освободился?» – сипло спросила Клотис. «Надо уметь видеть варианты». «Это было имя, которым ты должен был ее вспоминать». «Да, звонок Айрис был не самой лучшей идеей». «Значит, вы вместе?» «Ничего это не значит. Просто она решила напоследок сделать мне одолжение. Я не хотел, чтобы охотники, в случае, если им удастся освободиться, снова разыграли карту нашей близости. Айрис – одинокая волчица. Давай я все-таки угощу тебя кофе. Уверен, что у вас будет лишний повод быть мягче с людьми». Я залил горячей водой растворимый кофе и взял шоколад. На земле некоторые люди пьют его без сладкого, но к этому надо привыкать. Я сел рядом и дал откусить Клотис от плитки шоколада. Она откусила, потом я дал ей пригубить кофе. «Ну как?» – поинтересовался я. «Непривычно. Очень много вкуса и горчит», – призналась она. «В этом вся суть – смешать два ярких вкуса, как вы с Браем. Я специально пошел на аналогию, чтобы расположить их себе». «Ты убьешь нас?» – Клотис посмотрела на меня в упор. Вопрос ее вызвал кратковременную заминку. «Убить вас?» – рассмеялся я. «Зачем? Что мне это даст?» «В отместку». «Мне не за что вам мстить. Подумаешь, немного помутузили друг друга. С кем не бывает. Вы мне дали воды, когда я в ней остро нуждался. А вы как поступите со мной, если освободитесь?» Теперь я хотел знать их планы. «Сдадите Джанбобу, как и собирались». Клотис отвернулась, но мне ее реакция была понятна. Словно она объяснила все словами. «Деньги вас испортят», — предупредил я ее. «И в конечном итоге причиной вашей смерти станет жадность, помешавшая оценить опасность». «Это наша работа. До сего момента мы отлично с ней справлялись». «Тогда судьба послала вам меня сделать первое предупреждение. В космосе полно других дел, приносящих доход. Например, катать таких туристов, как я. Давайте сбагрим контрабанду, а на вырученные кредиты сгоняем туда, куда мне нужно. Всю сдачу оставите себе. Идет». «Мне нужно обсудить это с напарником», — уклончиво ответила Клотис. «Не обсуждать вам надо, а ломать свои стереотипы. Закостенели вы в своем космосе, вокруг безграничные возможности, а вы привязались к одной глупой затее, поверив, что это ваше призвание». «Ты кто такой? Психолог с криминальным прошлым, переобувшийся в добропорядочного человека, когда прижали обстоятельства?» «Вы сейчас связаны, а я кормлю вас шоколадом и кофе. Веду душеспасительные беседы. Будь я таким, каким вы меня рисуете, то все было бы не так. Я мог бы, к примеру, изнасиловать вас. Вы симпатичная и в моем вкусе. Или прикончить вашего напарника, запугать вас и требовать, что мне нужно». «Мне этого не надо». «У меня задание привезти на Землю медицинскую капсулу, чтобы вылечить человека». «Вашего ребенка?» – предположила Клотис. «Нет, тьфу-тьфу-тьфу. Жену нашего хорошего друга. У нее смертельная болезнь, и ей осталось жить один месяц. Я вынул из кармана пакетик с ее волосом. Это для образца ее ДНК. Но капсулы просто так не получить. Только система распоряжается ими. Я в курсе. Но у меня есть контакт, который может их достать. Нужно только доставить меня к нему. Ну же, прекрасная Клотильда. Помогите мне, и я не останусь в долгу. С меня поляна, выпивка и шашлыки. Хотите, можем и анимацию позвать, и пиццу заказать. Зажжем так, что весь космос вздрогнет. Я дал ей откусить шоколада. Клотис медленно жевала его, обдумывая мои слова. Если ты такой добряк, отнеси Брайя в модуль. Вдруг у него внутреннее кровоизлияние в мозг. Что-то очень долго не приходит в себя. Да, верно, слишком долго в отключке, согласился я. Но тебя одну я здесь не оставлю. Я поднял ее и перекинул через плечо задницей назад, чтобы руки болтались у меня перед глазами. Затем подошел к напарнику, ухватил его за ногу и поволок в другую комнату. Благо полы на судне были идеально гладкими. Клотис снова усадил в простенькое кресло. Брайя поднял и уложил на стол медицинского модуля. «Как тут включается?» – спросил я у Клотис. «Как и все, мысленно», – ответила она. Аппарат тихонько загудел и принялся анализировать состояние мужчины. «Меня осенила простая и очевидная мысль, которая должна была уже давно прийти мне на ум. Я подошел и сел рядом с Клотис. «Слушай, дамочка, а нахрена нам капсула и станция? А полетели-ка сразу на Землю?»